Возможно, король так никогда и не узнает, что Мандрагон, а не Ранд, обстрелял головной отряд англичан. А что касается Лианны, он с силой сжал палку. Правда, Шонг клянется, что она поступила так из-за страха за сына и за самого Ранда. Но как бы ни были благородны ее мотивы, Лианна все равно предала своего мужа. Ей следовало бы посоветоваться с ним. Уж он бы нашел способ защитить замок и проследить за безопасностью Эймери. Но она все сделала в одиночку, пренебрегая возможностями Ранда. Он снова воткнул палку в мягкую землю. «Когда начнется сражение, мы примкнем к левому крылу армии Генриха». Ранд задумчиво посмотрел на лошадей, которые спокойно пощипывали травку. «Как еще лучше доказать свою преданность королю?» После завтрака отец Батсфорд прочитал молитву и приготовился выслушивать исповеди. Первым к нему подошел Ранд, который негромко поведал о своих грехах, грехах гордости и глупости. Батсфорд раздраженно взмахнул четками. «Милорд, ваши грехи наводят скуку. В Анжу вас прозвали Незапятнанный. Вы по праву носите этот титул». Ранд сокрушенно покачал головой. «Тогда почему я позволил женщине одурачить себя и получил клеймо изменника своего короля? Это грех мужчины, который любит и верит». Ранд пожал плечами. «Впрочем, это уже ничего не значит. Возможно, к вечеру нас всех давно не будет в живых». «Очень ободряющее замечание», — сухо промолвил Батсфорд. «Идемте, милорд. Пора надевать доспехи и отправляться в путь». Все были заняты подготовкой к предстоящему сражению. Лучники возились со своими луками и стрелами. Шионг осматривал заряды для аркебузы. Симон принес доспехи Ранда и помогал рыцарю облачиться в них. Поблизости околачивался Джек Кейт. От нечего делать он принялся метать острый кинжал в ствол одного из деревьев. Кинжал вонзился в свою цель с захватывающей дух точностью. «Ты прекрасно натренирован», — с восхищением заметил Ранд. «Да, у меня отняли пальцы, но не мою меткость». Симон скреплял на Ранде отдельные части доспехов. Неожиданно рыцарь поморщился. «Осторожнее, Симон, ты стягиваешь мою руку точно жгутом». Джек криво усмехнулся. «Да, такое неудобство может помешать на пути к славе. Упаси меня Бог когда-нибудь стать рыцарем». «Обычно эта часть всегда хорошо подходила», — оправдывался Симон. «Наш милорд за это время возмужал и окреп», — заметил Джек, и отправился вытаскивать кинжал из ствола дерева. Спустя некоторое время Ранд полностью облачился в доспехи, тщательно оберегаемые Симоном от дождя, и теперь вел своих людей вперед. Скоро они достигли холма в 300 футах от долины, которую Ранд заметил еще вчера. Он поднял забрало и внимательно осмотрелся, различив в тумане отдаленный лес. Неожиданно глаза Ранда уловили какой-то металлический блеск. Он понял, что перед ним не деревья, а 3 огромные колонны вооруженных французов. «Упаси Господи!» — ахнул Джек. «Металлический лес!» К ним приближалась французская армия. В сером утреннем небе цвета французов выглядели очень эффектно. Все казалось таким роковым и привлекательным, как Лианна. Ран почему-то совсем не к месту вспомнил о ней.